Глава 31. Огромные бревна, рассекающие строй дроу, дошли до середины фаланги и завязли. Гномы, что тащили их передние части, вломились в схватку вместе с полными ярости стражниками. Лютые бородачи, не обращая внимания на раны, швыряли дроу людям под ноги голыми руками. Те шлепались уже травмированными и оглушенными. Стражникам оставалось лишь добить, а гномам шла в зачет часть опыта, который иначе набирался годами. Подгорные жители, которым не хватило места в боевых рядах, продолжали давить потерявшим инерцию бревном, но стронуть сомкнутые ряды уже не хватило силы. Эльфы сражались, хоть скрипка хоббита и внушала им чувство отчаяния, и если с полным здоровьем им удавалось сопротивляться магии вражеской музыки, то при ранении наступала паника. Беспощадная система овладевала их телами, заставляла метаться, гнала убежать подальше, забиться поглубже. От этого строй дроу колебался и перемешивался. В реальном бою они все бы уже давно погибли в давке, но в игре ушастым ветеранам хватало брони и хитпоинтов, чтобы выжить, даже если по каждому пробежит стадо быков с железными копытами. Кроме того, ветераны, которых уносило дебафом музыки, прекрасно понимали, что с ними происходит. Поэтому, несмотря на дергание, они находили силы глотнуть зелье здоровья, после чего паника проходила. Эльфы, хиты которых опускались ниже четверти, спасались от ударов уже как могли. Ломились прочь в бессмысленном животном ужасе, хоть на четвереньках, хоть по головам соратников. Таких скручивали соседи и поили зельями насильно. К тому же то один, то другой фалангир распевно зачитывал свиток здоровья. Пергаменты, испустив зеленое сияние, рассыпались, но трое-четверо соседей вместе с возвращающейся жизнью вновь обретали разум. Наша когорта добычи диверсантов тем временем дорубила эльфов, преграждающих путь, и радостно вопя объединилась с основным войском. Но я озабоченно всматривался в туман, которым старательно занавешивал пространство позади. Судя по торчащим из него сарисам, фалангиры перестраивались, быстро заполняя пустоту, служившую вместилищем пленников. Особенно меня обеспокоил тот факт, что длинные копья теперь торчали там вверх пучками по 3-5 штук. Беспокойство оказалось верным. Сориентировавшиеся эльфы передавали громоздкое оружие соседям и брались за луки. Через несколько минут из задних рядов начали вылетать стрелы, взмывая высоко в небо. Достигнув низких облаков, они останавливались в верхней точке траектории. Тяжелые наконечники тянули оперенную смерть вниз, и вскоре целый дождь разнообразных стрел застучал по нашей армии. Я аж зашипел от боли, когда мне в плечо вонзилось сразу два зазубренных наконечника, и с ненавистью посмотрел на трепещущих крыльями недосягаемых стрекоз, через которых дроу координировали стрельбу. Эльфов погибло много, но и уполовиненная фаланга была смертельно опасна. Очередной раз, кастуя туман, я заметил, как фалангиры сзади передают новые прямоугольные щиты. Наши лучники не спали и старательно расстреливали передние ряды, свободные от тумана. Щиты то и дело выскальзывали у раненых эльфов из рук, но их раз за разом поднимали вновь, и вскоре передний строй начал восстанавливать свою монолитность. Тут я вновь услышал какой-то особенно слаженный скрип луков. Тетивы разом щелкнули о рукавицы ушастых стрелков, и я прыгнул вплотную к лазодельцам, продолжавшим молотить защищающийся передний ряд. Однако у эльфов сюрпризы не закончились. Поняв, что в плотном строю короткое тяжелое оружие в руках лазодельских воинов обладает преимуществом над их мечами и саблями, эльфы избрали другую тактику. Прикрываясь щитами, они выбрасывали ладони, с которых по нападавшим прицельно лупили короткие ветвистые молнии. Урон от электрических разрядов почти не проходил. Однако под их ударами бронированные воины тряслись. Точность удара падала. Эльфам же ловить дробящее оружие на щиты стало значительно проще. Фалангиры считались элитой не за красивые ушки. Пара первых залпов оказалась пристрелочной, и через минуту стало ясно, что значит настоящий эльфийский залп. Туман всколыхнулся, пронзенный тысячами стрел. Дроу активировали какое-то универсальное стрелковое умение, позволяющее метать залпами сразу по 3 штуки в секунду. Пущенные по крутой траектории, они взмывали к облакам, а потом неслись смертоносным дождем к земле. Наверняка, если посмотреть со стороны, серая дуга оперенных палочек стала похожа на водопад. От падавших с большой высоты стрел наши лучники могли увертываться, но им самим сразу стало недостаточно. стрельбы. Смерть свистела повсюду, и далеко не всегда, даже всматриваясь ввысь, удавалось избежать грозных наконечников. Воины, ожидавшие очереди для смены подранков, едва успели прикрыться щитами. Дроу рассчитали стрелопад очень точно. Уже метрах в пяти от переднего края щиты нападавших превратились в ежей. И наверняка им в этом помогли стрекозы, расположенные на разной высоте. Каждую по-разному сносило ветром, и, видимо, эльфы, ориентируясь на их движение, делали поправку. Я избежал первого частого дождичка, кое-как втиснувшись в безопасную зону, и продолжал кастовать стены тумана разной формы. Но тут сработала другая напасть. Меня тряхнул удар молнии, когда я уже неведомо который раз бубнил. Не было схики, и очередное облако, препятствующее прицельной стрельбе, появилось в полусотне шагов от места, где ему надлежало возникнуть. Ну и да, у некоторых дроу были короткие луки, так что с незатуманенного третьего ряда тоже было можно стрелять. Скрипка хоббита, лишившегося прикрытия, взвизгнула и замолчала. Похоже, его специально выцеливали, поскольку ему в грудь вонзилось сразу несколько стрел. Единственное, что не учел какой-то головастый эльфийский офицер, так это то, что скрипач будет 136 уровня, и положить его из толком не натянутых луков оказалось невозможно. Рассвирепевший предводитель полуросликов выхватил свои сабли и с гиканьем врубился в ряд эльфов, разом окутавшись брызгами крови. Я успел увидеть лишь двух заваливающихся дроу, лишенных голов, после чего очередной слитный удар нескольких молний отшвырнул меня назад. Вернуть разбушевавшегося скрипача на музыкальную поддержку не успел. Надо мной раздался жестяной треск крыльев спикировавшей стрекозы. Из темной полоски на ее фасетчатых кругляшах на меня злобно смотрели чьи-то вытянутые черные глаза. Я взмахнул киркой, но в следующий миг мне в скулу ударило что-то вроде зубила. Выломался коренной зуб, хрустнула лицевая кость, и практически сразу я ощутил удар, сотрясший затылок. Здоровье разом просело на три четверти, а от вылетевшей почти в ноль выносливости в глазах погас свет. Последовал еще один удар, который урона не добавил, однако за ним пришло ощущение забитого рта. Я поворочил языком и, что удивительно, четко ощутил им травинки и вкус едкого сока одуванчика. И да, сфокусировался на этом автоматически, чтобы не накрыла всепоглощающая боль, заполнившая мою голову. Хоть мир и погас, интерфейс был прекрасно виден, как и трехмерная фигурка стоящего на четвереньках гнома с торчащей из черепа стрелой. Насквозь. Именно ее удар я и прочувствовал, как некое зубило. Явно прошел крит, и это еще повезло, что наконечник ядом не смазан. Но боль не важна. Гораздо важнее выжить и прийти в себя. Ведь туман будет держаться еще полторы минуты, только если продержусь я сам. А это, судя по жирной дергающейся капле крови в ряду дебафов, да вереницами отлетающих хитпоинтов от кровотечения, очень проблематично. «И потом туман надо будет обновить, иначе все эльфы смогут стрелять прицельно», — пробормотал я, но не услышал своего голоса. Вообще все звуки боя доносились как сквозь беруши. Я пощупал вокруг себя. Пальцы наткнулись на какую-то железку. На миг в трехмерном изображении подо мной высветился щит, но тут же мигнул и пропал, сменившись ухмыляющейся мордой демона. Размышлять было некогда. Щит был в чьей-то мертвой руке. А где мертвая рука, там и труп. А где труп, там и... Я, охнув от вновь прострелившей голову боли, навалил на себя чье-то крупное тело и, похоже, вовремя. Характерное вздрагивание прикрывающего меня трупа рассказало об очередном стрелопаде. Телосложение у меня все-таки было гномье. Регенерация работала хорошо, так что муть перед взглядом начала расходиться почти сразу. А руки начали кое-как слушаться. Я сорвал зубами пробку с зелья здоровья, и отдающая клубникой жидкость начала восстанавливать мне хиты. Вдогонку пошло зелье выносливости, кислое как лимон. Интерфейс нехотя вернул обзор. И первое, что я увидел, так это многочисленные наконечники стрел, пронзившие панцирь мертвого воина, которым я прикрылся. К счастью, их инерции не хватило, чтобы продырявить мои тканные доспехи. И, конечно, увидел палку-древко с двумя черными и одним синим пером стабилизатора, торчавшую из лица. Радовало, что демоническое проклятие не фиксировало ее сейчас как оружие, иначе так бы и валялся, как проглотивший гирю удав. Мельком подумалось, что, наверное, гномам можно сражаться, пробившись насквозь каким-нибудь копьем, методом резкого обнимания врагов. Но мысль эта возникла лишь от того, что боль от торчания стрелы в черепе ни в какое сравнение не шла от пробития. Я абстрагировался от факта дырки в голове, и операция по отламыванию наконечника прошла одним движением пальцев. Древко же выскользнуло с чпоканьем, словно открыли бутылку пива. «Поздравляю, Резцов, голова пробита, но мозг не задет», — проворчал я и осторожно выглянул из-под мертвеца наружу. Там обнаружились висящие на высоте полуметра сапожки с пластинами противоядного нефрита. Знакомые сапожки. Я выглянул подальше и тут же отбросил защищавший меня труп, разом кастуя вокруг туманную стену. Новая бронеобувка с каменными вставками висели в воздухе не просто так. Это Кассиди вцепилась в стрекозу, которая навела на меня лучника. Та хлопала помятыми крыльями и пыталась всеми шестью лапками оттолкнуть схватившую ее гномку. Стрекоза крутила головой и щелкала челюстями, как кусачками. Ее брюшко, похожее на десяток узких кувшинов, вставленных в друг друга, юлило и мельтешило, пробитое арбалетным болтом. Едва я кастанул туман, как мимо пролетела новая стрела, больно дернув за волосы. Так поспешно огородиться туманами я решил, заметив тщательно целящегося эльфа, водившего наконечником за моей гномкой. Определенно опасался попасть в стрекозу. Ну да, зато я не опасался, а вот прямо-таки желал всей душой. Кирка снесла подраненное насекомое одним ударом, а потом с яростным удовлетворением вдарил еще острием раз несколько, пока, наконец, не увидел, как лопнула ее голова. В следующий миг я повалил девушку на землю и навалился сверху. Гримаска яростной борьбы с крылатым существом сменилась у нее потрясением. «Туман!» — торопливо гаркнул я. «Не увидишь!» Понимая, что объяснение вышло так себе, добавил ей изумление, дернув рукой, словно натягивая одеяло. Через мое плечо перевалилась голова мертвеца, утыканного стрелами, и жрица, ожидавшая от двусмысленной позы определенно чего-то иного, заверещала. Понимаю, с вывалившимся языком, коснувшимся ее щеки, мертвый воин, наверное, смотрелся не очень. «Прости, дорогая, к психологу сходим потом. Можешь поприветствовать третий слой нашего бутерброда. Зови его Вася». Тут труп затрясся под ударами стрел, и в глазах девушки возникло понимание. И она договорила прерывающимся голосом. «Третий тут определенно не лишний. И да, в тумане от падающих с небес стрел я бы не увернулась. Так, Резцов, а теперь слезь с меня. Седьмой залп означает у эльфов паузу отката свиста стрелы, добавляющего луком урон. Так что у нас есть примерно минута действий перед очередным стрелопадом». Повторять мне не понадобилось. Все последние события не заняли и 5 минут. Наш удар потерял силу внезапности, а и половина фаланги — страшная сила. Я осмотрел поле боя, заодно разворачивая интерфейс наемников. Похоже, двух офицеров, командовавших подразделениями, мы потеряли, потому что не меньше сотни бойцов освободились от крошечных гербов, показывающих принадлежность к ним. Лишенные командования, они просто лезли на ряды дроу, а это уже становилось опасно. И еще кое-что. Я чертыхнулся, обнаружив, что к нашим штурмовым бревнам из ладоней рядом стоящих эльфов тянутся фиолетовые нити. Они извиваются и ползают по ним, как гигантские дымящиеся черви. И где касаются древесины, кора скручивается и сохнет, а мелкие кусочки и вовсе осыпаются пылью. Страх в глазах дроу пропал. Некоторые уже вновь нагло и язвительно улыбались. Заклятием тлена, пополняющего запасы маны за счет разрушения растений, владели в той или иной мере, похоже, все. С ладоней же правых рук по нам продолжали бить разряды молний. Плотность еще повысилась. Гномы, спрятавшиеся от стрел под бревном, переглядывались, соображая, что делать дальше. И я заорал, понимая, что они под туманом не видят, что делается с противоположным концом бревна. «Гномы, назад! Спасайте тараны!» Крик я подтвердил командами в интерфейсе. Обретя, наконец, цель, бородачи приподняли и мощно потянули бревна в тыл. Но не тут-то было. От эльфов взвилось несколько кошек, наподобие тех, которыми дроу выдергивали наши щиты. Крючья впились в деревья, а свободные фалангиры также вцепились в веревки, добавляя усилия. Я тем временем кликал по освободившимся от команды воинам, принимая командование, и в сердцах вновь прокричал: «Громодар, хватит драться! Всем спасать бревна!» К счастью, с офицерским интерфейсом мои слова обретали силу прямых приказов, добавляя им боевое обаяние плюс 30 единиц. Да и черта с два бы они меня услышали. Грохот на поле стоял невообразимый. Старейшина в изрубленных доспехах выскочил из битвы. Яростное веселье на лице мигом сменилось озабоченностью. Не прошло и десятка секунд, как все подгорцы поднырнули под наши древесные орудия, у которых уже корневища, скрывающиеся в тумане, начали гнить и осыпаться. Понявшие проблему солдаты тоже вцепились в бревна, добавляя усилий. Кассиди, яростно крутившая рукоятку арбалета, вогнала очередной болт в одного из эльфов, облепивших комель и сосущих из них ману уже с обеих рук, не размениваясь на молнии. Урона, похоже, особого не нанесла, тот лишь посмотрел с ненавистью и вжался в крошащуюся кору плотнее. Девушка воскликнула в панике. «Горн, 20 секунд до залпа!» Она подпрыгнула и указала пальцем вглубь фаланги, где перед ним передавали мотки веревок с болтающимися крючками. Определенно, кошки были не у всех, и эльфы спешили отобрать грозные бревна, прекрасно осознавая, что мы можем повторить таранный удар. Мысль у меня работала на повышенных оборотах. Я искал решение проблемы, и вот взгляд остановился на валяющихся среди трупов длинных копьях эльфов. От суетящихся в тылу воинов толка не было, поэтому я кликнул по свободным, крикнув: «Подобрать сарисы!» Быстро кликая по карте, словно в мини-игре «Построй клин», я добился понимания, и свободные вояки, худо-бедно построившись, с воем и боевыми кличами ринулись на фалангиров. Понять, почему они отбрасывали щиты, хватая длинные пики, я не понял, а спрашивать было некогда. Главное, они действовали один за другим, с разбега вонзая громоздкие агрегаты в глубину строя. Специальных умений у них не было, но фалангирам изображающих магов вполне хватило. Наконечники прекрасно протыкали их тела, так что из них хлестали фонтаны крови. Меня аж затрясло при виде этого кровавого зрелища. Тут из толпы еще вынырнул утоливший жажду мести окровавленный Гэбриэл Тук. Хоббит нырнул под ближайшее бревно и вновь заиграл шторм, так что пронзенным дроу вновь стало не до заклинаний. Подгнившие бревна двинулись прочь, сначала медленно, потом все быстрее. Паутинные веревки, не выдерживая напора, начали лопаться. Я вновь кастанул несколько туманов, как услышал за его стеной скрип натягивающихся луков дроу. Кассиди подскочила ко мне и срывающимся голосом крикнула: «3 секунды!» Я толкнул ее под ближайший ствол дерева, которое, как бурлаки, взрывая ботинками землю, тянули прочь гномы, и проорал, дублируя команду на всех воинов: «Поднять щиты!» Сам же, понимая, что солдаты, схватившие по моей команде эльфийское оружие, щиты подобрать не успевают, рванулся к тому участку фаланги, что еще не восстановил щетину сарис. Туда, куда спешно забивались от дружеского огня кастовавшие тлен эльфы, что на бегу уже доставали сабли. Под ногами чавкали трупы, давились остатки тыкв, на поле которых и происходила кровавая вакханалия. И хрустели стрелы, утыкавшие землю, как тростник болота. А с неба уже свистел очередной ливень стрел. Мои бесщитовые вояки не могли уйти от падающей смерти, иначе как ринувшись за мной, прямо в гущу стоящих плечом к плечу дроу.